Вот чукотские барабаны. Окей, барабаны с красной икры. Я кушал их на командорах. Кой черт заносил на командоры? Спросил Тимтюмов. Скупал там котиков. Одеваете своих баб в русские меха, а наши в шкурах щеголяют. Красивым женщинам идут дорогие вещи. Я бы осыпал красавиц золотым песком. А вы? Спросил Данаурова американец. «Любовь дороже золота», — ответил Андрей и подумал, что сказал пошлость. «А по-вашему, мисс Фиона?» «Любовь дороже золота», — повторила Фиона, «но для нее требуется позолоченная рама». «Любовь в шалаше без хлеба, без мяса — дело зряшное. Умные да влюбленные сейчас в тайге золото роют». «В Якутске хозяйничают большевики». «Они намерены снова отобрать все прииски, таков закон революции», — сказал Козин. «Революции рождаются и умирают, золото остается. Кстати, без него немыслимы никакие революции». Блейк показал на окно. «Вон как бушует Кухтуй, но кончится морской прилив, и река успокоится. Так и с революциями, они лишь приливы-отливы наших страстей». Но вернемся к вечной теме. «Любовь — это глупость, которую совершают только вдвоем», — со смехом заключил Дуглас Блейк. «Любовь, по-вашему, глупость?» — возмутилась Фиона. «Это не я. Это Наполеон сказал. Зато какая прекрасная глупость! Мир без любви. Что это такое, мир без любви? Не представляю». Андрей слушал завороженно Фиону. «Я люблю тебя, Фиона». Хотелось ему сказать при всех, и все же он, несмотря на всю свою смелость, не смел произнести этой фразы. Любовь и сомнения в любви боролись в его сердце одновременно. А люблю ли ее по-настоящему? Может, после стольких лет одиночества просто увлекся? Мог бы увлечься другой, если бы Фиона не появилась на пути. Но почему тогда эта тоска, эта радость? Это желание видеть ее постоянно. Я живу в тревожном ожидании встречи с ней. Он сожалел, что не может передать ей свои мысли. Значит, у него не такая уж сильная воля, как утверждают приятели. Все вздор. И смелость, и воля, и решительность мужская, когда живешь в состоянии любви, и только от нее зависит твое счастье. Даже мечта об этом счастье. Самое тяжелое объяснение в любви — молчание. Хочется говорить, убеждать, даже молиться, а ты стоишь и молчишь. «Что же вы молчите, Андрей?» — спросила Фиона. «Неужели согласна с мистером Блейком?» «Чужой опыт любви ничего не стоит перед нашим собственным. Женщина, которую я полюбил бы, не могла бы походить на какую-то другую», — сказал он. «Женщину?» «Которую я полюбил бы», — повторила Фиона. «Она должна быть только сама собой. А что, если будет похожей на Анну Каренину?» «Анна Каренина рождена мечтой великого художника о совершенстве любви так же, как человеческий порыв к небу породил крылья», — воскликнул Андрей. Фиона смотрела на него широко раскрытыми глазами. «И она любила его безоглядно, и чувствовала себя не по-женски сильной и смелой в его присутствии». Данауров ел, пил, тихо пьянея больше от присутствия Фионы, чем от вина. Теперь он был влюблен не только в Фиону, но и в ее отца, Каролину Ивановну, даже в Тюмтюмова, Дугласа Блейка, Василия Козина. Ведь влюбленные, поэты своей любви, распространяют ее на весь мир. Тюмтюмов поднялся с места, держа бокал на отлете, постучал ножом по бокалу. «Господа, позвольте тост в честь именинницы. Дорогая наша Каролина Ивановна, вы редкая представительница прекрасного пола, показавшая нам не слабость, а силу. Факел цивилизации, зажженный такими женщинами, как вы, не погасят ни морозы, ни метели. За долгую молодость мужественной и очаровательной феи Севера. Гости шумно выпили, и тотчас же встал один из братьев Севцовых.